Жрец ответил молчанием. Эл не стала прислушиваться к тому, что он чувствует. Дрожь стала усиливаться и постепенно переходила в волнение. Да Эл только теперь стала доходить, для чего ее позвал жрец. Она стала мысленно формулировать свою просьбу, стараясь построить фразу, но холодеющие раны и постоянная дрожь в теле мешали думать. Даже вчера она не чувствовала себя такой больной. Жрец привел ее к дворцу. Они вместе пошли по галерее, поднимаясь несколькими ярусами выше. Эл брела, как во сне. Наконец жрец отворил перед ней массивную дверь. Повеяло теплом, Эл шагнула в комнату, залитую ярким светом. Круглых светильников здесь было больше десятка. Они были расставлены по кругу. Жрец молча наблюдал за ней. Эта девушка не ведала ни смущения, ни страха. Она была красива, особенно теперь в женском одеянии, больше похожа на простолюдинку, но держалась достоинством. Болезненность придавала ее лицу мягкие черты. Кудри коротких волос в беспорядке от постоянного ветра окутывали ее голову красивым облаком. Взгляд ее глаз был пронизывающим. Очевидно, поэтому она всегда смотрела не на собеседника, а куда-то в сторону. Как поразительно, она была похожа на ту, чье имя он знал, но никогда бы не посмел произнести вслух. Как жаль, что она будет говорить с владыкой наедине. Он бы желал знать содержание этого разговора. Он понял, что ему пора уходить. «Жди здесь», — сказал он и удалился. Снаружи дул ветер, жрец торопился найти от него укрытие, но присутствие во дворце заставило его выполнять свои обязанности. Ветер не позволял распознать визитера. Только когда жрец увидел Лада, он немного успокоился. «Она все-таки пошла туда», — с досадой сказал Глада. «Она так желала», — ответил жрец. Как быстро он отозвался. «Ты взволнован, Лада. Твоя симпатия к ней носит оттенок отеческой заботы, а она в ней не нуждается». «Это мои чувства. Никто их не отнимет у меня. Ты упрямишься. Ты не мог увести людей из города, на этот раз не сможешь и в следующий тоже. Твое упрямство приведет тебя к гибели, ее тоже, если она научится у тебя непочтению к владыке. Не в ее силах избегнуть проклятия». «Отчего ты так зол на всех?» «Будто ты этого не знаешь. Вы все отступники, и лишь я один здесь верно служу владыке». «Надеюсь, высочайший внушит вашей Эл, кто вы на самом деле. Я хочу увидеть ее лицо, когда она выйдет оттуда». Эл далеко не дитя. Она умеет слушать свое сердце. Едва ли возможно ей что-либо внушить, — возразил Лада. «То, как она обошлась наследником, говорит о ее строптивом нраве. Владыка любит переубеждать таких, как она. Он велик, она не устоит». Тем временем Эл ждала ее. Перепады температуры вызывали в дрожь в теле, не давали сосредоточиться. Раны ныли так, словно она получила их только что. Глаза привыкли к свету. Ничего не происходило, она только услышала голос и увидела его. «Ты уже все решила?» Голос был таким мягким и воодушевляющим. Эл не знала, что сказать и что делать. «Довольно глупо будет, если ты станешь бить поклоны. Итак, ты хотела попытаться преодолеть проклятие. Я ждал, что кто-то вновь встанет на этот путь. Ты решила, что тебе эта роль по силам. А состязание? Разве можно принимать на себя новые обязательства, если еще не исполнены старые? Решение всецело остается за вами», — проговорила она. «Ты готова отказаться от борьбы и победы только потому, что тебе жаль этот город? В моем мире много других городов. И они все не менее прекрасны. Пойми, моя наивная девочка, дело здесь не в ветрах». «Ты уже понимаешь, что не в ветрах. Про условия ты тоже знаешь. А вдруг? Я пожелаю, чтобы ты здесь осталась навсегда. Будь королевой, правь городом, и отныне ни один ураган не посетит эти места. У этой страны уже есть королева. Я здесь гостья. Я пришла и уйду. Мне не слиться воедино с этими местами, у меня другая родина», — возразила Эл. «Родина? Так ли глубоко ты держишь в сердце своем смысл сказанного тобой? Мои сыновья. Им не стало жаль этот город, а ведь эти места им должны быть родными. «В отличие от меня, они ставят себе цель победить», — сказала Эл. «А ты?» «Я тоже, но не такой ценой. Совесть моя более строгой судья». «Какой же приговор вынесла твоя совесть?» «Эта победа, если мне суждено победить, будет омрачена гибелью этих людей, потому что я их бросила». «Без победы горечь только удвоится». «Я не служу тебе, о владыка, но исполню волю твою. Если ты прикажешь мне не вмешиваться, я исполню эту волю. Если позволишь мне помочь этим несчастным, я исполню твою волю. Я слышал об условиях, но я их не знаю». Тут Элла ощутила, как сильная рука легла ей на плечо, и ожидала, что сейчас раны взвоют новой болью. Вместо этого она ощутила легкость. Боль прошла. «Дерзни, прелестное дитя своего народа. Скажи всем, что я дозволил тебе одну попытку. Но запомни одну попытку. А условий я менять не стану, жрец знает их». Он стоял напротив, держа ее за плечи. Ни головной боли, ни тяжести она не испытывала. Они видятся уже в который раз, но впечатления всякий раз разные. Эл казалось, что ее держит за плечи родной отец. Ее перестало трясти, и возникло чувство, что ее подхватывает волна и несет прочь от этих мест. Она догадалась много поздней, что так закрывалась дверь за ушедшим владыкой. Она стояла в одиночестве, словно жрец только что оставил ее, и опять дрожь в теле не утихала. Ей стало кажется еще хуже. Оттого Эл подумала, что у нее случилась галлюцинация. Она машинально нашла дверь, вывалилась в галерею. Силы почти ее оставили. Очнулась она на руках у Лада, он держал в руке сферу, а свободной рукой водил над ней. «Я же предупредил, что ветер опасен», — сказал он. «Это не от ветра», — созналась Эл. «Владыка, он что-нибудь сделал с тобой?» Эл не отвечала, водила глазами из стороны в сторону. «Не молчи». «Он разрешил мне одну попытку», — ответила Эл.